Глава 10. Все неприятности случаются в неподходящее время. Третий закон подлости. Эль Матьери Эль Сиран. Следующая встреча с леди Сейсиль произошла на конюшне, когда я тренировала фарша на длинных вожжах, ходя по земле следом за лошадью. Герцог с феей остановились у ограды загона и стали наблюдать за происходящим. Вот их мне для счастья и не хватало. Я уже и так запыхалась, пробежавшись бодрой рысью, запомахивающей хвостом золотой задницей. Но зачем они здесь? Пожалуй, стоит послушать. Оказалось, по мою душу. Герцог настолько заинтересовался леди, что одолжил лукавой красавице пару мировинцев для прогулок по городу. Оправить конями, само собой, предстояло мне. Обе герцогские кареты, темную дорожную и более помпезную с позолотой городскую, фея отвергла, заявив, что желает любоваться красотами архитектуры и природы, а еще наслаждаться ветерком. Поэтому нельзя ли запрячь коней в ее собственное ландо? Почему нельзя? Можно. Хоть в ванну на колесиках, хоть в гардероб на дровнях. Только стоит ли напоминать, что в Кентарии я раньше не была, города не знаю и могу завести... туда, куда фарша занесет. Наверное, в моих интересах пока промолчать. Наоборот, прихвачу с собой карту и попробую сопоставить то, что на ней, с реальностью. Надеюсь, герцог не собирается с нами на прогулку? Нет? Ну и слава девам-заступницам. Без кабана в ландо я как-нибудь обойдусь. Все же, когда я подкатила к парадному входу особняка, беспокойство грызло. Города я почти не знаю. Как поедем? Похоже, герцог тоже волновался то ли за прелестницу, то ли за дорогих коней, потому что предложил отправить с нами пару сабельников для эскорта. Леди Сейсиль надула губки. И за кого меня примут? Решат, что я преступница под арестом? Нет, если вы раздумали давать мне своих чудесных коней, я не расстроюсь. Смотрим на закрытый веер между сложенных ручек в белых кружевных минетках и понимаем, что лучше бы герцогу не передумывать. Леди не на шутку огорчена. Так, герцог понял. Сабельники не едут. Жаль. И безопаснее, и было бы дорогу у кого узнать. А если я заблужусь и завезу фею к чертям на куличке? Что мне за такое будет? Лучше б не спрашивала. Худшие предчувствия имеют свойство сбываться. Точнее, началось все превосходно. Не успели мы выехать за ворота, как фея легонько дотронулась до моего локтя зонтиком и сообщила, что мы будем просто кататься и смотреть город. Никаких тебе покупок и остановок перед дамскими ателье. Досель я никогда не задумывалась о чувствах кучера. 3 часа ждущего хозяйку на козлах у двери портного. И расширять жизненный опыт, испытывая такое на практике, не рвалась. «А куда мы тогда едем, ваша милость?» – задала я вопрос. «Не знаю», – крутанула фея веер в руке. «Ты что, посоветуешь?» «Я в Кентаре впервые, ваша милость», – сочла я необходимым внести ясность. Какое совпадение, я тоже», – задумалась леди Сейсиль. «А что у тебя за свиток, карта?» «Нет, все-таки потрясающая девушка». Обнаружила, что кучер понятия не имеет, куда везет, и не разозлилась, и не расстроилась, а собирается заняться ориентированием на местности. Хотелось бы с ней подружиться. Не часто встретишь такой характер. Вот только не в том я положении, чтобы друзей заводить. Пришлось бы начинать знакомство с горы вранья, потому что доверять, кроме тети, я не могу никому. «Странная карта», сообщила леди Сейсиль несколько минут спустя, как раз когда мы добрались до первого перекрестка. Ну, что странное, я и сама заметила. Но куда мне сейчас сворачивать? Я запомнила путь к резиденции губернатора и к набережной. А куда хочет фея? Фея решила, что созерцание водной глади ей милее. Ну ладно, я и сама не прочь взглянуть лишний раз на ажурные дуги мостов, перекинутых через золотую на солнце широкую меру. А еще по вымощенной гладкой брусчаткой набережной вдоль парапета фланировал здешний бомонд, и катались лаковые коляски местной знати, наслаждающиеся веющей от реки прохладой, лишь бы там не было гусей. Гусей не было, зато нашлись гусаки. А как иначе назвать трех разряженных кавалеров в одной из колясок, которые, вытянув шеи, буквально начали буравить леди Сесиль глазами, пихать друг друга локтями и невежливо гоготать? Да, зря фея отказалась от сабельников. И что делать? Полюбуешься тут бликами на волнах и мостами, когда сзади прицепилась такая компания? Кажется, леди происходящее тоже радости не доставляло. Меня снова тронули зонтиком. Пожалуй, поедем куда-нибудь еще. И тут меня стукнула идея, показавшаяся на первый взгляд и разумной, и соблазнительной, и даже практичной. Ваша милость, не попробовать ли нам подняться на холмы за городом, откуда мы спускались к Кентару? Вид оттуда прекрасный, а еще можно будет попытаться сопоставить карту с местностью. Отлично! Блеснула голубыми глазами леди Сесиль. Эти кони смогут довести экипаж туда и обратно. Да легко. Легко было туда. И дорога, хоть и шла вверх, была гладкой, и фарш с кусакой, радуясь возможности размяться, дружно налегали на постромки. Судя по задранным хвостам, кони были переполнены энтузиазмом. Ну да, на морковно-яичном рационе, который я им прописала, сие неудивительно. И мне самой снова, как тогда, когда я ехала через эти места в первый раз, хотелось летать. Наверху мы остановились и начали осматриваться. Город виден прекрасно, только вон та купа дубов впереди закрывает треть панорамы. А нельзя ли куда-нибудь сместиться, чтобы деревья не мешали? Вверх уже некуда, но вбок уходит накатанный проселок. Не знаю, куда он ведет, но можно немножко проехать и посмотреть. Не понравится – слезу, возьму коней под уздцы и разверну экипаж. С двумя конями я отлично справлюсь. Леди не возражала. Шагов через 300 мы обнаружили отличную поляну с видом на город. Я сразу развернула ландо так, чтобы смотреть было удобно и чтобы обратно мы могли тронуться без дополнительных маневров. Фея сидела с прямой спиной, расстелив карту на коленях, и попеременно то всматривалась в нее, то окидывала орлиным взором панораму. Профиль четкий, даже чеканный. Может быть, чуть слишком волевой, вопреки канонам красоты для леди подбородок, но леди Сесиль он не портил. Кстати, интересно, почему она носит воротники под подбородок? Шея не короткая, на платье, затянутое прозрачным кружевом декольте почти до самой груди, а наверху вот такие непонятные строгости. Хотя интригует. Бррр. Ну, вот о чем я думаю. Мне-то какое дело до фасона платья феи? Вот как бы у этой орлицы карту назад выцарапать? Скоро грядет допрос у Мерзьена, а я упускаю последний шанс подготовиться. Попробую так. Ваша милость, не желаете испить морса? Я с собой фляжку взял. Спасибо. Кстати, а как тебя зовут? Ух ты! Я ни на что, кроме «эй, кучер» не рассчитывала. Это к чему такие политессы? Тьерри Сиран, ваша милость. Так будет она морс или нет? Что значит спасибо? Попробую истолковать так, как мне надо. Достав флягу, протянула фее. Вот, давайте я пока подержу карту. В ответ на меня посмотрели с ехидцей. Присутствовало ощущение, что фея раскусила мой маневр и поставила за сообразительность и политес троечку по пятибалльной шкале, но карту в обмен на флягу протянула. Держи. Морс неплох, кисленький. Если хочешь, иди сюда. Будем разбираться вместе. Можешь называть меня леди Сесиль. Не поняла, она пытается со мной подружиться или просто невероятно добронравом? Второе сомнительно. Вспомнился хищный, даже плотоядный взгляд, которым фея одарила кабана. Но зачем ей нужна я? Додумать не успела. В просвете кустов ниже по дороге мелькнуло что-то яркое. Этот лазурный с малиновым я видела сегодня только в одном месте. На тех разряженных петухах с набережной. Выходит, они последовали за нами и вот-вот догонят? Что им надо? Так сразу и не угадать. Вероятнее всего, сыграло острое воспаление ущемленного самолюбия из-за проигнорировавшей их внимание леди Сейсиль. И теперь лорды желают сатисфакции. А какого удовлетворения могут потребовать трое приставал, заставшие одинокую леди с мальчишкой-кучером в безлюдных кустах? Если так мы попали. Второй вариант, тоже малосимпатичный, был тот, что поганцы прельстились нашими конями. Ну и третий, маловероятный, а также чреватый боком, что, опознав герцогскую упряжку, ведь вряд ли по кентару бегают табуны мировинцев, троица решила отомстить через нас лично герцогу, к которому у них какие-то претензии. Замечу, что версия «галантные лорды жаждут культурно познакомиться с прелестной леди» мне даже не пришла в голову. Так что делать? Через пару минут коляска выкатится на поляну и нас заметит. Что случилось? Наклонилась вперед леди Сесиль. Те трое с набережной. Думаю, они ехали следом и сейчас будут здесь. В ответ фея выругалась. Да как? Беф с его неуклюжими тирадами рядом не стоял. Всего три слова. А какая ясность мысли и сколько эмоций вложено. Вот с кого надо брать пример. Эх, хоть похихикаю напоследок, потому что с тремя мужиками нам заведомо не справиться. А если не победим, тут нас и прикопают. Тьерри, мы уже головой к проселку. Можешь прижать ландо к кустам и, как коляска появится и проскочит мимо, вывернуть на дорогу? Могу, точно могу. И это похоже на реальный план спасения. Нас не увидят, пока не выкатятся на середину поляны и не обернутся. А мы, как только дорога освободится, кинемся удирать. Лишь бы вписаться в крутой поворот и еще в один, ближе к тракту. Подобрав вожжи, сунула в рот свисток. Он беззвучный, а мне поможет править конями. Обернулась, уронила. Держитесь крепче, ваша милость. Теперь ждем. Ну, где они? Где? Не может же быть так, что мне почудилось. Не почудилось. Запряженная идущими широкой рысью гнедыми коляска вылетела из-за кустов. И я немедля ни секунды хлестнула вожжами по крупам и беззвучно свистнула «Марш!». Фарш всхрапнул и с энтузиазмом рванулся вперед, поднявшийся с места в галоп кусака, заложил уши, мотнул башкой. Но я была наготове и перевела вожжи прежде, чем вредная непарнокопытная исхитрилась закусить у дела. «Не балуй, не время!» «Нам сейчас поворачивать!» «Вон они! А ну стоять!» Раздалось сбоку. «Огу! Мечтайте, мечтайте! Сейчас встанем и будем ждать добра!» Один из преследователей, тот самый, в лазоревом камзоле и малиновом берете, выскочил из коляски и бросился к нам. Краем глаза я видела, как леди Сейсиль приподнялась, развернулась, замахнулась фляжкой и запустила ту в жаждущего близкого знакомства лорда прямо в голову. Ну, попасть на таком расстоянии и я бы смогла. Но сила удара была такова, что невежливый кавалер нелепо взбрыкнул и плюхнулся на задницу. Ух ты! Это не фея, а лесоруб какой-то! Кабан уверен, что завел полезное для здоровья знакомство? Еще секунда, и надув щеки, я издала трель, означавшую левый поворот, одновременно натянув левые вожжи. Круто! Слишком круто! Ландо опасно накренилась, и тут снова выручила леди Сейсиль, кинувшаяся к краю коляски и ставшая противовесом. «Молодец, фея!» Свистнув вперед, хлопнула вожжами по крупам. Фарш недовольно отмахнул задом, но прибавил. «Ну вот, теперь впереди только одно место, где придется сбавить скорость. Крутой поворот с перепадом высоты перед самым выездом на тракт». Поднимались мы шагом. Как бы ни пришлось спускаться к кубарем. Но если нас на нем не перехватят, то на большой дороге не догонят точно. И по большаку ездит народ. Там нападать в открытую уже не станут. Ну, теоретически. Оглянулась. Обделенные лаской кавалеры уже успели подобрать павшего товарища и теперь, алча праведной мести, скакали вслед, почти дыша нам в спину. А быстрее на проселочной дороге не покатишь. Попадет под колесо камень или узловатый корень, и останешься без этого колеса или без улетевшей в кусты пассажирки. «Быстрее можем?» — поинтересовалась фея совершенно спокойным голосом. «Опасно», — отозвалась я. «Сейчас будет поворот». «Тогда что-нибудь тяжелое и ненужное есть?» Чуть не ответила. «Ваше ландо, вам виднее. Но тут вспомнила. Не тяжелое, но есть. Есть пара кульков с молотым перцем в кармане жилета. Можете достать? У меня руки вожжами заняты». «Перец? Отлично». «Не знаю. Виновата была колдобина, в которой попало колесо. Или же волнение леди Сейсиль, но на спину неожиданно навалился немалый вес. А потом меня стиснули поперек живота». Рука сунулась под камзол и зашарила в поисках кармана. «Слева и ниже. Да, вот». Естественно, сперва она наткнулась на нож. Выругалась прямо мне в ухо, сунула руку снова и нащупала таки один из кулечков. Я крутила головой, стараясь уследить и за дорогой, и за конями, и за феей, и за преследователями. Страшно не было. Скорее присутствовало ощущение, что я в центре какого-то на редкость дурацкого спектакля. «Держись внешнего края дороги. Так они будут под ветром». «Хорошо, понял». Оглянулась на фею с воздетой дланью, с одним оттопыренным перстом. «Мугу, проверяет, откуда ветер дует». Но лорды истолковали жест леди как-то иначе. Реакция была бурной. «Ну и ладно». Чем сильнее бесятся, тем больше шанс, что не туда заедут. Эх, сейчас нам придется притормозить. Фея привстала, обернувшись к преследователям, вцепилась одной рукой в край подпрыгивающего ландо, а второй широко взмахнула. Сложно сказать, что было виной, перец или широкий жест рукавом прямо перед мордами коней, которые вообще резких движений не терпят. Но эффект воспоследовал. Один из гнедых стал на дыбы, а второй заржал и попытался рвануться куда-то прямо в кусты. Один из лордов красиво клюнул носом и скрылся в недрах коляски, а я, засмотревшись, чуть не пропустила начало поворота. «Так, теперь не до шуток. Пусть с приставучими гадами разбирается леди Сейсиль. Я в нее верю. А нам надо развернуться. Вот, вот, тише, Фаршенька, тише, еще немного». И в этот момент меня снова схватили поперек живота. Счастье, что до того, как я начала отбиваться, фея додумалась подать голос. «Это я, перец где?» «Ниже. Нет, не туда. Ну, фиг знает что. И даже обернуться, посмотреть, что сзади творится, не могу. Что там?» «Коляска без колеса, удравшие лошади и двое бегущих за нами. Если не прибавим, догонят». Скороговоркой выдала фея. «Сейчас прибавим. Пусть себе догоняют. А как набегаются, могут вернуться назад на гору и впрячься в свою коляску». Свистнула и ослабила вожжи. А потом не выдержала, на секунду оглянулась. Ровно настолько, чтобы разглядеть, как посреди дороги два спотыкающихся лорда отчаянно трут рукавами физиономии. Один оступился, схватился за соседа, зашатались оба. Эх, любовалась бы и любовалась дивной картиной, но, увы, надо смотреть на дорогу. Вовремя спохватилась. Мы чуть было не влетели в полши по большаку воз сена.